Глава 9. «Сборная Валуна! Это мы!» — закричал я. «Нас только что назвали. Слышали?» «Да, Бика, слышали», — отозвалась Аманда, хлопнув меня по плечу. «Мы помним название нашей команды». «Сборная Валуна сыграет в этом году на Космоиграх свой первый матч», — объяснил ведущий, подождав, пока о нас покажут короткий видеоролик. Я увидел себя крупным планом, один глаз закрыт. Бррр, ужас. «Против кого сыграет столь юная команда?» Лототрон снова начал вращаться. В зале повисла напряженная тишина. Всем хотелось узнать ответ. Джелли была вся как на иголках. Она дрожала так сильно, что напоминала землетрясение. Я нервничал и весь покрылся крупными каплями пота, словно только что из парилки. «Валунчане будут играть против...» Ведущий подал сигнал, чтобы стюардесса остановила барабан. Нервы были натянуты и звенели гитарной струной. И вот, наконец, на гологравизорах появился полупрозрачный шар. Над ним побежало название. «Против планеты Крит!» «Вот же повезло! Планета Крит — одна из самых простецких!» — обрадовался Туэркас и посмотрел в сторону кратчан. «Я их тоже помню, виделись!» Под нашими взглядами они от смущения сжались, став крошечными. Я засмеялся. «Победа у нас в кармане!» «Простецких? У минотавров совсем другая репутация!» — возразила Аманда. «Отпад! Обожаю эту команду!» Искра пришла в небывалый восторг. «Всегда за них болею. Минотавры лучшие. У меня даже есть значок с их эмблемой. Классный такой. Я мечтаю о диадеме с рожками». «Постой!» — перебил я. «Ты сказала «минотавры»?» В этот момент по визорам стали транслировать голограмму сборной Крита. 8 минотавров и минотаврих. Я чуть не поперхнулся собственной слюной. «Да это же огромные страшные чудовища!» Та, что стоит по центру и похожа на капитана, издала яростный рев. Изображение увеличилось, стали видны ее налитые кровью глаза. Внизу появилась надпись. «Муурья, капитан сборной Крита, рейдер». Полная жесть. По-моему, захватив наш флаг, она не побежит с ним на базу, а просто-напросто разорвет в клочья. «Ты это видел?» — прошептал Исон. Он так побледнел, что даже перестал быть похожим на лупианца. Я снова посмотрел на голограмму, и теперь там появился минотавр ростом почти 3 метра, с крепкими руками и рогами, сверкающими своей остротой. Я прочел, что его зовут Бемоунчо, и что он играет за штурмовика. Так одного за другим показали всю их команду. И в зале долго не стихали овации. Сомнений в том, каким безумием обещает быть этот матч, у нас не осталось. Затем по визорам стали крутить лучшие моменты из прошлых игр, проведенных с участием сборной Крита. Обычно показывают обе команды, но мы сыграли лишь один официальный матч, да и тот отборочный. Так что эфир был переполнен минотаврами, с их мускулами, рогами и прочим экшеном. Мы с ужасом смотрели историю побед нашего противника. Они сокрушили марсиан, кенгру и даже медуз. В общем, команда-фаворит, многократный чемпион. При мысли об этом у меня по коже пробежал мороз. «Мы хотели бы пожелать обеим командам удачи», — сказал ведущий. «К сожалению, кричане не смогли быть сегодня здесь, в этом зале. Им далеко ехать, целых 3 дня пути. Но давайте поприветствуем их дистанционно бурными аплодисментами. А также их соперников, сборную Валуна, которой предстоит в скором времени отправиться на планету Крит, где и состоится первый матч наших с вами космоигр». Ну и соперник нам достался. Ужас. «Если мы проиграли даже марзианам, как нам победить минотавров?» — сказал я тихо. «Да ладно, Бика, не падай духом. Придумаем что-нибудь, у нас есть 3 дня», — поддержал меня сеньор Хиггс. «И заодно, чтобы не скучать, займемся уроками. Можно прямо сейчас». Я закрыл глаза и отключился от того, что говорит учитель. В голове у меня замелькали кадры с минотаврами, которые показывали по визорам. Хуже всего, пожалуй, их победа над алмазарянами, игроками из сборной с планеты Кристалл. Именно эта победа принесла критчанам в том году чемпионский титул. В решающий момент гигантский минотавр пробился к базе, просто-напросто раскидав на своем пути всех алмазарян. Если даже столь прочные создания перед ними дрогнули, чего же, собственно, ждать от нас?